«Ты слишком много болтаешь, просто заткнись», — крикнула Рика, прежде чем попыталась ударить мужчину по голове. Фриц умел увернуться от атаки, прежде чем ударить по, казалось бы, открытому дьяволу, но его атака была парирована ее перчаткой. Несмотря на то, что ее атака была отклонена, снежноволосый дьявол не остановился, на самом деле она была еще более мотивирована, чтобы ударить мужчину. Девушка обрушила на него шквал сильных атак, от которых мужчина с мечом просто уворачивался. Это вернуло мужчине уверенность в себе, и так было до тех пор, пока он не услышал, как женская перчатка возвестила: «Подъем!» Еще раз. На лице женщины появилась ухмылка, и она обрушила на мужчину безжалостный град атак. Каждая атака поражала человека со слепительной скоростью, вызывая тошнотворные трескучие звуки, эхом отдававшиеся в церкви. Риака завершила свою атаку последней атакой, которая отбросила мужчину на другую сторону здания и пробила стену. Она знала, что мужчина не умер, но не было почти никаких шансов, что он все еще был в сознании после этого. Рика отключила свое испуганное снаряжение и приготовилась спуститься вниз. Женщина замерла, когда услышала громкий болезненный крик молодой девушки, сопровождаемый внезапным увеличением демонической энергии внизу. Она не была уверена, но предположила, что крик был из Азии, но она была уверена, откуда исходила энергия. Хотя ей было немного страшно, когда она почувствовала силу, она вспомнила, что источник ее был на ее стороне, и ее страх быстро исчез. «Что там происходит? Я должен поторопиться», — подумала Рика, спускаясь по лестнице. Женщина не успела далеко спуститься вниз, как столкнулась с падшим ангелом, бегущим наверх в паническом исступлении. К несчастью для запаниковавшей женщины, держатель снаряжения среагировал быстро и поймал убегающего испорченного ангела прежде, чем она успела убежать. Улыбка появилась на лице беловолосого дьявола, когда она увидела, кто это был. Эта улыбка стала еще шире, когда она увидела выражение абсолютного страха на лице женщины. «Ты, должно быть, пытаешься сбежать от сэмпай. Боюсь, я могу позволить тебе это сделать. Пожалуйста, не подпускай этого монстра ко мне», — закричал Рейнар, изо всех сил пытаясь вырваться из рук Рика. Рика посмотрела вниз и увидела огненное сияние, исходящее из нижней части церкви, и пару демонических глаз. Это выглядело так, как будто сам Люцифер восстал из ада и принес его с собой. К большому неудовольствию женщины с крыльями ворона, хватка императриц красных драконов была непреклонной. «Отпусти меня, чертова сука, я не хочу умирать!» Она закричала, услышав приближающиеся громкие шаги истребительницы драконов. По мере того, как жара усиливалась, женщина не могла не думать о том, что привело к этой ужасающей ситуации. «Раньше с Нацу, Нацу-сэмпай, ты уверен, что мы должны оставить ее наедине с этим экзорцистом?» — спросил Конкиа, когда они спустились на нижний уровень церкви. Хотя она знала, что огонь, использующий пешку, имеет большую веру в свою собственную пешку, она все еще не была уверена в навыках седовласой женщины. «Не волнуйся, она надерет ему задницу без проблем, держу пари, у него не будет ни единого шанса», — ответил Нацу, когда они наконец прибыли к месту назначения. Глаза Нацу загорелись от возбуждения, когда он увидел, как много там людей. «Вот на такой прием я и рассчитывал», — заявил он, начиная осматривать комнату. Возбуждение Пинкетта быстро исчезло, когда он заметил распятую блондинку и падшего ангела, стоявших перед ней. «Вы прибыли слишком поздно, дьяволы, ритуал уже закончен. Я скоро зацементирую свое место в подземном мире», — заявил Рейнар. Нацу только ухмыльнулся женщине. Он знал, что у него очень мало времени, чтобы спасти монахиню, но он был очень готов к вызову. Не желая терять времени даром, он сжег ткань, обернутую вокруг меча, обнажив то, что было под ней. Меч был катаной, которая, казалось, была сделана из черной стали с рисунком красного дракона. Меч, возможно, и казался довольно простым, если не считать дракона на клинке, однако, меч был намного больше, чем это. «Каника, ты пойдешь направо, Юута налево, я спасу Азию», — сказал Нацу, прежде чем броситься к группе экзорцистов. Мужчины были удивлены тем, насколько безрассудны были розовые волосы дьявола, но это были те же самые люди, которые были убиты через несколько мгновений после того, как маг вытащил свой меч. Не желая слишком сильно отставать от моего розово-волосого мужчины, рыцари ладья начали выносить большую группу экзорцистов. Рейнар с ужасом наблюдала, как три дьявола с легкостью прорвались сквозь группу мужчин и начали быстро приближаться к ней. Она особенно боялась огненного мага, так как видела выражение его глаз, когда он приблизился к ней. Хотя женщина с волосами цвета вороного крыла ожидала мирской боли, когда Пинкет добрался до нее, истребительница драконов не проявила к ней никакого интереса и вскочила на крест, на котором восседала Азия. «Азия, с тобой все в порядке?» – спросил он, разбудив светловолосую монахиню. «Нацу, ты здесь?» – спросила Азия, проснувшись. Она была рада снова увидеть Пинкет, но в то же время ей было грустно, потому что она знала, что это, возможно, последний раз, когда она сможет сделать это. «Мне очень жаль, что я угодил прямо в их ловушку. Мне очень нравилось время, которое мы проводили вместе». Она слабо извинилась. Нацу знал, что должен действовать быстро, если хочет спасти связанную девушку. «Не говори так, я собираюсь вытащить тебя из этой штуки», — сказал Нацу. Пинкет собирался попытаться разорвать одну из цепей, но было слишком поздно, и последняя часть ритуала активизировалась. Нацу было все равно, и он намеревался освободить младшую девочку, но был сброшен с креста прежде, чем ритуал полностью активизировался. Каника, которая закончила с экзорцистами. «Я опоздал», — подумал истребитель драконов, глядя на ярко-зеленый крест. Он стиснул зубы, услышав, как Асия издала мучительный крик, и наблюдал, как у нее медленно забирают испуганное снаряжение. «Мне очень жаль, сэмпай, но если бы ты остался там, то тоже пострадал бы», — сказала Каника с печальным видом. Седовласая сестра Кураки могла понять, что пытается сделать пешка, но ее инстинкты не позволяли ей смотреть, как Нацу бросает свою жизнь. Нацу посмотрел на девушку, лежащую на нем, и бросил на нее взгляд, который сказал ей, что все в порядке, прежде чем он снял ее с себя. Седовласая Нека знала, что сейчас лучше всего убраться с дороги огненного мага. «Пожалуйста, не сходи с ума, Нацу-сэмпай», — подумала она, чувствуя, как демоническая энергия пешки стремительно растет. «Наконец-то он мой», — сказал Рейнар, когда два светящихся серебряных кольца поплыли к ней. Женщина была так поглощена своей украденной добычей, что даже не заметила, как поднялась температура. «Какой сегодня радостный день», — сказала она себе, глядя, как светловолосая монахиня падает с креста. «Не думаю, что ты долго будешь так говорить». Нацу сказал, что поймал мертвую святую деву, которую затем осторожно опустил на землю. Дьявол высшего класса не привык к тому, что не может спасти людей, и в этот момент он был на пределе своих возможностей. К счастью, человек, ответственный за это, стоял прямо перед ним, и он собирался отплатить ей сполна за причиненную боль. Рейнар инстинктивно сделала шаг назад, когда заметила, насколько сильна демоническая энергия огненного мага и ярость в его глазах. «Вы уже ответственны за смерть трех человек на моей территории, двое из них были людьми, которых я знаю и о которых забочусь», — продолжал Нацу, убирая меч в ножны и разжигая кулаки. «Может быть, нам стоит проверить, насколько хорошо эта украденная сила работает на вас». Он закончил, когда его магия зажгла одно из крыльев падшего ангела. Падший ангел запаниковал и попытался избавиться от огня. Однако огонь Пинкетта был слишком силен для нее, и огонь медленно обрушился на оба ее крыла. Рейнар закричала, потеряв крылья. Нацу подошел к женщине и встал над ней. Он свирепо посмотрел на женщину и потребовал, чтобы она залечила свои крылья. «Ты зло», — Рейнар сплюнула, пытаясь исцелиться. «Это богатое предложение от человека, который только что убил монахиню, чтобы ты мог украсть ее божий дар», — возразил Нацу, когда его энергия начала расти еще больше. Он был не в настроении выслушивать слова женщины, и хотя это могло показаться немного жестоким, Нацу хотел заставить женщину страдать за все, что она сделала. Рейнар видел, что дьявол собирается сломить ее. Пышногрудая пурпурноглазая женщина вызвала легкое копье и метнула его в разъяренную Пинкетту. «Священное снаряжение, люкс», — объявила его экипировка, позволив ему поймать копье света и раздавить его в руках. Хотя времени оставалось совсем немного, женщина смогла сбежать по лестнице. «Мне нужно уйти от всего этого, этот монстр», — подумал Рейнар, — «назад в настоящее время. Пожалуйста, умоляю вас, отпустите меня. Я не хочу умирать», — умолял Рейнар, изо всех сил стараясь вырваться из объятий седовласой женщины. Однако Рика даже не позволила черноволосой женщине сдвинуться с места. «Я тоже, но мы все не можем получить то, что хотим», — ответила Рика. Женщина предпочла бы отомстить женщине, но она могла сказать, что ее хозяин гораздо больше, чем она сама. «Я рад, что ты наконец-то получаешь то, чего заслуживаешь, но мне бы очень хотелось, чтобы эта честь досталась именно мне», — сказала она, когда услышала, что шаги ее хозяина стали еще громче. «Спасибо, что поддержал ее для меня. Поговори со мной, когда мы вернемся домой, и я устрою награду». Нацу поблагодарил, прежде чем поднять падшего ангела, который теперь брыкался и кричал. Истребительница драконов не обратила внимания на уговоры Рейнара и потащила ее на середину церкви, прежде чем отпустить. «Как бы я ни хотела быть единственной, я обещала тебя кое-кому другому», — сказал он, указывая на дверь церкви, которая открылась, чтобы показать Кураку и Сейлу, за которыми последовали Риас и Акина. Двое его слуг были очень рады видеть, что Пинкет оставил падшего ангела для них. Двое Никомата и Этириус вывели своего плененного врага из церкви, чтобы получить от нее дополнительную информацию. «Похоже, ты подвел Нацу», — сказал Риас, заметив два кольца на руках черноволосой женщины. Она также предположила это из-за того, что почувствовала, как демоническая энергия Пинкетта резко возросла. «Не волнуйся, я уверен, что смогу что-нибудь устроить. Где она?» — спросил рыжеволосый дьявол. «Спасибо, Риас, она внизу». Нацу поблагодарил ее и заключил в объятия. Ему было стыдно за то, что он заставил своего хозяина использовать для нее одну из ее злых вещей, но он знал, что эта светловолосая монахиня станет отличным дополнением к титулу перонаследницы. Рыжеволосая девушка отделилась от своей любимой служанки и спустилась вниз вместе с Акина. «Отличная работа, ребята, мне нужно сделать еще кое-что, а потом мы можем идти домой». «Конечно, учитель, мы закончили допрашивать падшего ангела. Кстати, может мне избавиться от нее?» — спросила Сайла. Нацу подумал несколько секунд, прежде чем дать демону разрешение делать все, что она пожелает, но не без напоминания ей быть слишком грязной. Демоница была довольна, что хозяин поручил ей это дело, и с улыбкой на лице отправилась выполнять его. Нацу расправил крылья и приготовился отправиться в путь, чтобы завершить свою последнюю ночную задачу. «Куда ты идешь, сэмпай?» — спросила Рика, привлекая внимание своего хозяина. Хотя она знала, что не сможет помешать старшеклассникам делать то, что он хочет, ей хотелось знать, что же так внезапно привлекло его внимание. «Просто еще один незваный гость, это займет не больше нескольких минут», — сказал Нацу, прежде чем помахать пешкой на прощание. «Окраина города Куа. Похоже, что эти падшие ангелы потерпели неудачу, но я думаю, что будет гораздо полезнее украсть ее у этого ублюдочного дракона-мага», — сказал Диодор Астарот, и самодовольная ухмылка появилась на его лице. Диодор оказалась молодым дьяволом с темно-зелеными волосами. Он был среднего роста и носил одежду, подобающую дьяволу его ранга. «Подожди, Азия, ты будешь прекрасным дополнением к моей коллекции, ломать вас будет особенно весело после того, как вам придется ждать так долго», — продолжал он. «Я думаю, тебе следует заткнуться, прежде чем ты разозлишь меня еще больше», — сказал Нацу, приземляясь. Было бы преуменьшением сказать, что убийца драконов был самым большим поклонником зеленоволосого дьявола. Для этого было много причин, но сегодня он получил новую, которая усилила его ненависть. Во время своего пребывания в Азии он узнал, что она была отлучена от церкви из-за исцеления дьявола. Нацу расспрашивал молодую монахиню о том, как выглядит дьявол, и Диодора идеально подходила под это описание. К несчастью, невинная девушка была осведомлена о том, что такое истинные знаки внимания и натура дьявола. «Значит, ты просто собирался позволить Азии умереть, чтобы подпитывать свой больной фетиш?» — спросил он, когда его гнев начал нарастать еще больше. «И ты также собирался позволить этим падшим ангелам убить ее, чтобы облегчить себе жизнь, не так ли?» — обвиняюще произнес он, снова вынимая меч. «Ну и что, если так, это не твое дело», — яростно возразила Диодора. Он прекрасно сознавал, что Пинкет превосходит его, однако ненависть к магу брала над ним верх. Дьявол собрался было еще что-то сказать, но Нацу остановил его. «Заткнись, мне казалось, я ясно дал понять, что происходящее на моей территории это мое дело, а теперь беги, пока я не потерял остатки самообладания, а теперь беги, пока я не сделал из тебя пример», — спросил Нацу, когда его магия начала немного выходить из-под контроля. Вместо того, чтобы сделать умную вещь и отступить, брат одного из сатанов собирался ответить ему тем же. священное снаряжение, Ягнис, возвестила экипировка Пинкетта, покрывая его руки толстой красной чешуей и вызывая два красных рога, которые выглядели точно так же, как у его приемного отца. Его темные глаза Экса теперь были скрыты желтым сиянием, исходившим из его глаз. «Я даю тебе еще один шанс, прежде чем покажу, почему меня называют истинным королем драконов». Он угрожал, держа дьявола за шиворот. Молодой дьявол стиснул зубы, но по его лицу было видно, что он сдался. Нацу бросил его на землю и зашагал прочь. «Кстати, если ты даже подумаешь о том, чтобы причинить вред моим друзьям или вернуться сюда, даже вся сила в мире не остановит меня от того, чтобы заполучить тебя», сказал трансформированный держатель снаряжения, оглядываясь на поверженного человека. Дьявол задрожал от страха, начав создавать круг телепортации. Он не был настолько глуп, чтобы думать, что сможет помериться силами с кем-то настолько близким к уровню сатаны. Пинкетт расстегнул свою трансформацию и смотрел, как дьявол исчезает. Дракон успокоился, когда увидел, что человек уходит. «Это было великолепно, Нацукун, ты такой сексуальный, когда злишься», сказала Курака, прыгая на своего розового лосого хозяина. Подросток поймал женщину, которая начала прижиматься к мужчине. «Я тоже не единственный, кто так думает». Маленькая Каника не могла перестать краснеть, когда ты начала говорить, что готова на все, чтобы защитить нас, продолжила она, когда ее младшая сестра вышла из укрытия с густым румянцем на лице. «Почему ты сегодня идешь с нами домой, Каника? Я действительно в долгу перед тобой за сегодняшнюю помощь. Я уверена, что смогу приготовить тебе что-нибудь вкусненькое», предположил Нацу, отчего у беловолосого дьявола от волнения даже уши оттопырились. «Я расцениваю это как да, я встречусь с вами двумя дома, просто нужно проверить всех остальных», сказал он, прежде чем взлететь. Глава 14. Глава 14. Связь женихов и создание семьи. Прошло несколько дней после того, как Нацу и его группа победили падших ангелов. За это короткое время произошло несколько событий. Однако ни одно из недавних событий не занимало мысли Пинкетта. На самом деле, единственное, о чем он думал, была его пышногрудая беловолосая пешка. Сейчас Нацу награждал свою новую служанку за всю ее тяжелую работу за последние несколько дней. Мало того, что она отлично справилась с работой по уничтожению бродячего экзорциста, она еще и увеличила свою работу в качестве дьявола. Последняя часть была приятным сюрпризом, учитывая, как плохо она справилась со своим первым контрактом. Тем не менее, подросток стал немного напряженным из-за этого, что не осталось незамеченным ее учителем. Вот почему он решил, что сейчас самое подходящее время вознаградить эту женщину. Дьяволица низкого класса в данный момент сидела голая, а ее столь же раздетый хозяин сидел прямо позади нее. «Сэмпай», простонала Рика. Молодая женщина не смогла сдержать свой голос, когда почувствовала, как теплые руки Нацу танцуют вдоль ее мягкого сладострастного тела. Гордость беловолосого дьявола заставляла ее изо всех сил стараться говорить тише, но это было далеко за пределами ее контроля. Это был ее первый раз, когда она делала что-то подобное, и она никогда не думала, что это будет так хорошо. Если бы не тот факт, что она действительно знала, что ее розово-волосый хозяин был дьяволом, она бы поверила слухам о том, что он на самом деле был мужчиной-суккубом, основываясь на эффекте, который он оказывал на нее. «Продолжай идти, ты, кажется, очень довольна собой, Рика», поддразнил ее Нацу, переходя от ее спины к мягким пышным грудям. Они были самыми большими из тех, что он чувствовал, только что выбив королеву Риаса. Он начал нежно массировать близнецов дьявола, получая еще один стон от пешки. Гордый дьявол испустил один из самых милых стонов, которые он когда-либо слышал. Рика не любила издавать такие звуки, особенно в присутствии своего хозяина, но у нее не было особого выбора. Она потеряла контроль над своим голосом почти в ту же секунду, как хозяин положил на нее свои теплые руки. «Ты издаешь такие милые звуки и еще более милое лицо», продолжал он, увидев, как она покраснела. «Я рад, что ты наслаждаешься своей наградой, продолжай хорошо работать, и я дам тебе награду, которая заставит тебя чувствовать себя ничтожеством», добавил он, прежде чем одна из его рук двинулась на юг. Начинающая дьяволица хотела сказать своему учителю, чтобы он остановился, чтобы она могла сохранить свою чистоту, но прикосновение огненного мага было ошеломляющим. «Сэмпай», снова простонала она, и румянец на ее лице стал еще ярче. Нацу становилось все труднее сопротивляться, чем ближе он подбирался к ее теплу. Она закрыла глаза, когда почувствовала, как рука хозяина коснулась ее подтянутого живота. Нацу улыбнулся, увидев, что Рика наслаждается их связью. Огненный дьявол начал покрывать поцелуями шею женщины, делая ситуацию еще лучше для нее. Настолько теплый. Рика выдохнула. Она изо всех сил старалась держать себя в руках, и Нацу это искренне нравилось. Он видел, что женщина не совсем готова к следующему шагу, и это его вполне устраивало. Огненному магу нравилось общаться со своими слугами, но он никогда не ставил свои собственные эгоистичные желания выше их комфорта. Нацу остановил свои руки от дальнейшего движения вниз и продолжил дразнить ее. «Ты не обязана отвечать на этот вопрос, но почему твоя кожа иногда бывает холодной?» – спросил Нацу. Нацу уже несколько раз просыпался рядом с беловолосой женщиной и заметил, что молодой дьявол всегда мерзнет, когда просыпается. Это смущало его главным образом потому, что никто из его других слуг никогда не просыпался в таком же состоянии. Его тело очень хорошо согревало своих спутниц, что было очевидно потому, что они всегда цеплялись за него во сне. Рика не была исключением, когда дело касалось цепляющегося компонента, но она никогда не была теплой, когда просыпалась. Через какое-то время она бы согрелась, но это все еще сбивало его с толку. «Я бы предпочел не отвечать, сэмпаю, извиняюсь», — кротко ответила Рика. Нацу ожидал этого, поэтому его не беспокоил ответ. Огненный маг продолжал вознаграждать и поддерживать связь со своим новым слугой еще некоторое время, увеличивая свои усилия, так что женщина наслаждалась этим опытом еще больше. К тому времени, как Нацу закончил с ней, она полностью забыла его предыдущий вопрос, так как все еще была занята тем, что была горячей и обеспокоенной. В этот момент у нее возникло искушение обернуться и еще больше сблизиться со своим хозяином. «Это уже слишком», — подумала она, и сердце ее забилось быстрее. «Ну, пока хватит, продолжай в том же духе, Рика», — сказал Нацу, вставая и начиная одеваться. Это немного раздражало молодую женщину, но она действительно не могла действовать на это, так как ее тело и ум все еще были очень слабы от ее награды. Часть ее хотела сказать розово-волосому мужчине, что она все еще хочет большего, но она знала, что ей нужно успокоиться. «А пока наслаждайся отдыхом. Если я вам понадоблюсь, я буду снаружи с Сейлой», — сказал он раскрасневшейся и слегка запыхавшейся красавице. Он на секунду задумался, восхищаясь эффектом, который произвел на дьявола его массаж. Нацу действительно был обязан своим мастерством многочисленным красивым клиентам, которые тренировали его руки в более молодом возрасте. Он быстро улыбнулся женщине и вышел из комнаты. «Пока, сэмпай», — сказала Рика, прежде чем погрузиться в глубокий сон. Пока она спала, ее прекрасные платиновые волосы превратились в светло-русые, бледные, как у трупа, а клыки заострились до размеров клыков. Последующий день. Сейчас Нацу водил Азию по школе. Сегодня был ее первый рабочий день, и молодая блондинка была очень возбуждена. К великому удивлению Нацу, бывшая святая дева прекрасно приняла облик дьявола. Ася не возражала против того, что она была дьяволом, так как на самом деле ничего не изменилось. Она все еще была жива и все еще могла молиться. Нацу предстояло сыграть большую роль в этой последней части, потому что, если бы он не вступил в контакт с очень особенным другом, она испытала бы то же самое ужасное переживание, что и другой дьявол. Единственная разница заключалась в том, что теперь она была окружена друзьями, и у нее была фигура старшего брата, чего она не знала, чего хотела, но была счастлива, что хотела. «Тогда я отвезу тебя в клуб Кинда, девочки там очень дружелюбные», — Нацу сказал младшей девочке. «Звучит неплохо, Нацуни, девочки из моего класса, которые занимаются Кинда, говорят, что им нравится, когда ты приходишь», — с улыбкой ответила Азия. Ей нравилось добавлять суффикс к имени Нацу, и Нацу нравилось это слышать. Риас тоже была его поклонницей, потому что это был один из немногих случаев, когда ее любимая служанка вступала в неромантические отношения с привлекательным дьяволом. Желая убедиться, что все так и останется, рыжеволосая заставила молодую блондинку представиться сводной сестрой огненного мага. Ни Нацу, ни Азия не возражали против этого, поскольку это соответствовало их чувствам друг к другу. «Ты, конечно, популярный Нацуни, девочки в моем классе всегда говорят о тебе», — прокомментировала она, глядя на огненного мага. Ну, я всегда стараюсь быть дружелюбной со всеми в этой школе, в конце концов, это часть моей территории», — напомнил Нацу младшему дьяволу, хотя в последнее время ему, возможно, и не удавалось полностью обезопасить свою территорию, он все еще гордился тем, как хорошо содержалось почти все. Недавние события вызвали у него некоторое напряжение. Угрозы, возможно, и не были серьезными, но тот факт, что и падшие ангелы, и дьяволы вторглись на его территорию без его ведома, вызывал беспокойство. Нацу отвлекся от мыслей о том, что в город может прийти еще какая-нибудь опасность, и снова сосредоточился на своем ученике, который смотрел на него с озабоченным лицом. Затем он понял, что потерял сознание. «Ты в порядке, Нацуни?» – поинтересовалась Азия. Бывшая святая дева слышала от своего рыжеволосого учителя, что истребитель драконов склонен отступать, когда у него много дел. Риас просил Азию следить за этим и сообщать ей, если это случится. Молодой дьявол не мог себе представить, что именно было на уме у огненного мага, но она могла предположить, что это было из-за недавних событий. Не потребовалось много времени, чтобы понять, что Нацу не привык к ощущению неудачи, и это, возможно, привело к некоторому нежелательному стрессу. «Не беспокойся об этом, я просто думаю о дьявольских вещах, ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться», сказал Нацу младшей девочке, когда они подошли к клубу Кэндо. «Давай просто проведем немного времени с девушками по Кэндо, прежде чем встретимся с Риасом и остальными», продолжал он, открывая дверь. Когда они вошли в комнату, их встретили очень тепло. Этот вид приветствия был, вероятно, самой большой вещью, к которой Азия должна была привыкнуть. Она не возражала против этого, так как Нацу был рядом, чтобы успокоить их до некоторой степени, и ей нравилось видеть так много дружелюбных лиц после изгнания. Блондинка искренне начала думать, что смерть это лучшее, что с ней случилось. Через несколько часов Нацу закончил водить младшего дьявола по школе. Блондинка и Пинкет очень любили проводить время вместе, и теперь они были с Риасом и их Пером. В данный момент группа дьяволов направлялась на встречу с другой группой дьяволов, населявшей школу. Рика тоже не отставала, поскольку рыжеволосая наследница хотела представить новых дьяволов своей давней сопернице. Седовласая послушница очень нервничала из-за встречи с другим дьяволом, учитывая, что она действительно не произвела лучшего впечатления на королеву Нацу, которая, как говорили, должна была вернуться сегодня вечером. «Риас сама, мне обязательно это делать?» – спросила гордая девушка нехарактерно кротким тоном. «Нам не о чем беспокоиться, мы с Нацу знаем Сону с детства. Сначала она может показаться немного серьезной, но Нацу здесь, так что тебе не о чем беспокоиться», – сказал Риас младшему дьяволу, который все еще ужасно нервничал из-за этой женщины. Наследница и ее группа сдержанно вздохнули, увидев, что женщина все еще напряжена. Молодая девушка производила первое впечатление, даже ее первое общение с Азией после перевоплощения было ужасным. К счастью, светловолосая женщина была очень снисходительна, однако, судя по тому, что она слышала, наследница была уже не та. «Ну, тебе лучше взять себя в руки, раз уж она здесь», сказал рыжеволосой молодой женщине, когда они подошли к другой группе. «Добрый день, Риас», серьезно поздоровалась Сона. Из того, что Рика смогла понять, девушка в очках была точно такой же, как и слухи. Соперник Риаса Гримари был так же спокоен и хладнокровен, как и сообщалось. Это только заставило владельца снаряжения еще больше нервничать. Однако, если бы молодая женщина не была так обеспокоена своим первым впечатлением, она бы заметила, что красавица избегает смотреть на огненного мага. «Эти двое, должно быть, Азия и Рика, рад познакомиться с вами обоими», продолжила она, прежде чем протянуть руку. Пешка и слон подошли к старшему дьяволу и представились. Бывшая святая дева умела держать себя в руках и произвела на пожилую женщину хорошее впечатление. К сожалению, у Рика не было такого опыта, как у другой девушки. Она заикалась во время представления, но была рада, что ее недостатки ограничивались только этим, учитывая, насколько плохим был ее послужной список. Хотя приветствие Рика было не самым лучшим, Сона не позволила ему заслонить ее взгляд на девушку. Из того, что она слышала, младшая девочка была очень способной, когда дело доходило до выслеживания бродячих собак и заключения контрактов, даже больше, чем ее собственная пешка. Несмотря на то, что Сона никак не отреагировала на приветствие, Ее пешка была уже не та, отсад живела надменностью. В отличие от своего хозяина, он основывал свое мнение о красоте на ее представлении, а не на ее подвигах. Он уже собирался начать хвастаться своим статусом, но учитель остановил его прежде, чем он успел это сделать. «Я советую тебе оставить саджи, ты мог бы взять 4 пешки». Однако Рика здесь заняла все 8 мест. Напомнила Сон о своей пешке, прежде чем стрельнуть взглядом в владельца снаряжения. Коротко стриженная блондинка молчала, и его высокомерие, казалось, исчезло, когда две наследницы начали обсуждать. Вот истинная причина, по которой две наследницы решили встретиться. Они оба решили, что пришло время их перам обзавестись фамильярами, и из-за розового лосого огненного мага другой узнал об этом. И Сона, и Риас собирались взять свою группу на следующей неделе, но этого просто не будет. «Похоже, что у нас здесь небольшой конфликт». Наследница рассказала об этом своей сопернице. «Похоже на то, он может взять только группу за раз, и он идет только один раз в рот. Как вы предлагаете нам решить этот наш маленький вопрос?» — спросила Риас свою давнюю подругу с лукавой усмешкой на лице. Сона знала, на что намекает другой дьявол, и была более чем счастлива согласиться, так как всегда любила немного соревноваться. «Как насчет нескольких игр, чтобы определить, кто пойдет?» — предположила Сона, когда на ее лице появилась улыбка. Хотя он не принимал слишком активного участия в этой ситуации, он наслаждался ситуацией. Нацу нравилось наблюдать, как эти двое соперничают друг с другом. Всегда было приятно видеть, как две красавицы распускают волосы и развлекаются друг с другом, потому что это напоминало ему, какими они были в молодости. «Это звучит как идеальная идея, но сейчас уже немного поздно, мы должны начать завтра», — ответил Риас. Сона согласилась на это, прежде чем приказать своим перам удалиться. Однако она осталась позади и обратила свое внимание на огненного мага. Румянец мгновенно появился на лице младшей сестры, прежде чем она взглянула на рыжую голову. «Давайте все, нам тоже пора идти», — рыжеволосая наставляла своих перов. Все, кроме Нацу, сделали так, как она сказала, что она и намеревалась сделать. Она была так рада, что Грейфия научила огненного мага улавливать социальные сигналы, так как это сделало бы жизнь многих женщин, привлеченных к Нацу, еще тяжелее. «Не задерживайтесь слишком долго, вы двое». «О, так ты просто хотела побыть одна, а я уже начала волноваться, что сделала что-то не так», — сказал Нацу взволнованному дьяволу, когда тот подвел ее ближе. Хотя прошло уже несколько месяцев с тех пор, как они встретились, Соне все еще было трудно сохранять спокойствие рядом с огненным магом. «Мы уже давно не ходили на свидание с моим очаровательным женихом, так что ты скажешь?» — спросил Пинкет. У них еще оставалось несколько уроков, но так как они были дьяволами, им нужно было всего несколько слов, чтобы выбраться из любой неприятности, в которую они попадали. Сона держала огненного дьявола за руку, давая ему ответ, на который он надеялся. На самом деле он не ожидал, что женщина действительно согласится, так как ей нужно было поддерживать свой имидж. «Нам надо поскорее убираться отсюда, а то будет плохо, если кто-нибудь увидит, как президент студенческого совета крадется из школы. Ты просто пытаешься избежать транспортного круга, не так ли?» — спросила Сона, поймав огненного мага на его плане. Она слишком давно знала его, чтобы поддаться на подобную уловку. Она все еще находила абсурдным, что у такого могущественного дьявола есть такая слабость, но находила ее столь же восхитительной. Было очень мало случаев, когда она видела Пинкетку в милом беззащитном состоянии. Единственным другим случаем было то, что Нацу спал, а она не видела этого уже несколько недель. Она изменит это в свое время, но сначала она хотела насладиться качественным временем с огненным магом. «Просто съешь одну из них, когда мы войдем внутрь», — сказала она Пинкетту, протягивая ему странную на вид таблетку. Нацу мгновенно понял, что это за таблетка. «Спасибо, я уже целую вечность не пробовала ничего подобного». Нацу поблагодарил женщину в очках, обняв ее. Сона покраснела еще сильнее, обнимая своего возлюбленного. Пинкет опустила глаза и улыбнулась очкастой красавице. Несмотря на то, что они были помолвлены почти в течение нескольких месяцев, темноволосый дьявол боролся, когда дело доходило до того, чтобы показать свою привязанность на публике. К счастью для Нацу, все изменилось, когда они нашли более уединенное место. «Давай не будем больше терять время, я жду Грейфию сегодня вечером, и я действительно не могу опоздать к ней», — он напомнил дьявола. «Я понимаю, тогда нам лучше зайти внутрь», — сказала Сона, ведя своего огнедышащего будущего мужа в здание студенческого совета. Оказавшись внутри, два подростка переоделись, а розово волосый начал готовить транспортный круг к месту назначения. Хотя эти двое знали, что им легко сойдет с рук то, что они не придут на занятия, они не хотели портить репутацию своей школы. «Так куда ты меня везешь, Нацу?» — спросила она, обернувшись и увидев, что Нацу все еще одевается. Сона не могла отвести глаз от мага без рубашки, и теперь, когда они были наедине, она действительно хотела быть более ласковой с ним. «Давай, Сона, держи себя в руках», — Нацу уловил очень соблазнительный запах. Он прекрасно знал, что это за запах, и, в отличие от Соны, не собирался сдерживаться. Возможно, прошло совсем немного времени с тех пор, как он спал с младшей сестрой, но это не означало, что он не хотел ее меньше. На самом деле сегодня он хотел ее еще больше, учитывая, что остался в довольно желанном состоянии после того, как вознаградил свою пышногрудую беловолосую пешку. Он обернулся, и выражение лица женщины соответствовало исходящему от нее запаху. Темноволосая дьяволица выглядела потрясающе в том, что на ней было надето. Коротко стриженная женщина теперь носила простую светло-зеленую футболку, пару коротких джинсовых шорт и коричневые бедра до колен. Было приятно видеть Сону в таком наряде, так как это был редкий случай. Пинкет почувствовал сильный голод, когда подошел к женщине, и он мог сказать, что Сона испытывала то же самое чувство. «Может быть, мы отложим эту нашу встречу», — предположил Нацу, приближая миниатюрную красавицу к себе, оставляя между ними лишь крошечные промежутки. Сона ничего не ответила и вместо этого предпочла сократить разрыв между ними поцелуем. То, как Сона целовала его, напомнило ему, как Серафол целовала его, когда они были вместе. Обычно наследница была нежной и покорной, когда они были на людях, но когда они были наедине, это полностью менялось. Ему нравилось видеть эту сторону своего жениха, так как он знал, что он был единственным, кто когда-либо испытает это. Они продолжали целоваться, и Сона в конце концов обнаружила, что сидит, прислонившись к столу. По пути к столу они сражались за господство. На протяжении всей их битвы их языки сталкивались и танцевали друг с другом в идеальной синхронизации. И чувство вожделения, и чувство любви были ясны во время поцелуя. Они оба были немного разочарованы, когда в конце концов им пришлось расстаться друг с другом. «Ты так мило выглядишь там, наверху, я всегда хотела сделать это здесь», — поддразнил Нацу, прежде чем начал покрывать поцелуями ее чувствительную шею. Шея Соны была не единственной вещью, привлекающей внимание огненного дьявола. Руки Драгнила без рубашки очень медленно обводили тело женщины. Одна из его талантливых рук исследовала то, что было под ее зеленой рубашкой, в то время как другая скользила вверх и вниз по обнаженному бедру его коротко стриженной любовницы. Сона восхищалась талантом своего любовника. Казалось, с каждой их встречей ему становилось все лучше, что было не слишком удивительно, учитывая, что у него было много женщин, с которыми он мог практиковаться. Часть ее завидовала тому, что другие девушки получают больше внимания, чем она сама, но это чувство всегда исчезало, когда Нацу начинал творить свою магию. «Нацу, а если кто-нибудь войдет?» – спросила Сона, почувствовав, как рука Нацу дотянулась до ее груди, прикрытой лифчиком. Девушка в очках изо всех сил старалась держать себя в руках, когда Пинкет коснулся ее. Ей стало еще труднее контролировать свое дыхание и растущий румянец на лице. «Мне все равно, и тебе, по-моему, тоже», — ответил Нацу, становясь все более предприимчивым. Слова Нацу были правдой, Соне было все равно, увидит ли ее кто-нибудь в этот момент. Ощущение было слишком чудесным, и она спросила только для того, чтобы хоть немного отвлечься. Конечно, это ужасно провалилось, и ее попытка отвлечься только заставила Пинкетту захотеть работать еще усерднее. «К тому же это не имеет значения, мы поженимся в следующем году. Это совершенно нормально для пары молодых гормональных дьяволов наслаждаться обществом друг друга, так что я уверен, что ваши перы поймут, если они случайно наткнутся на нас», — добавил он, схватив Ситри за грудь. Темноволосый дьявол был намного меньше, чем у его другой любовницы, когда дело доходило до размера груди, но Нацу знал, как ценить маленькие вещи в жизни. «Я действительно не могу с этим спорить», — призналась Сона, и ее румянец усилился. Ей нравилось, что она смогла выйти замуж за Нацу раньше, чем ее соперница. Младшая Ситри всегда завидовала тому, что Риас превратила Нацу в свою пешку, хотя и упустила такую возможность. Однако чувство зависти обычно исчезало, когда она вспоминала, насколько шагов опередила Риаса. Мало того, что убийца драконов уже взял ее в первый раз, она собиралась идти по проходу перед красной головой. Тем не менее, она чувствовала себя плохо из-за своей подруги детства, так как в отличие от нее, она все еще не смогла выйти из своей вынужденной помолвки. Она все еще помнила, как сама разорвала помолвку, и надеялась, что рыжеволосой повезет так же, как ей. Конец прошлого года. 18-летняя Сона Ситри в данный момент сидела в главной комнате своего семейного дома. Напротив нее сидел молодой надменный заносчивый мужчина-дьявол, за которого она должна была выйти замуж. Рядом с ней была ее старшая сестра, которая смотрела кинжалами на дьявола, сидящего напротив ее младшей сестры. Сатана был бы самым злым человеком в комнате, если бы не истребительница драконов, сидевшая по другую сторону Соны, на которой очкастая красавица действительно хотела жениться. Единственное, что удерживало Нацу от того, чтобы разорвать молодого дьявола на части, это желание коротко стриженного дьявола. Как мы и договаривались, если я выиграю, помолвка будет расторгнута, а если проиграю, то помолвка останется в силе. Напомнила Сона дьяволу, сидящему напротив. Между водой, использующей дьявола, и другим высоким классом стоял стол с шахматной партией. Было немало причин, по которым молодая женщина не хотела выходить замуж за мужчину, стоявшего перед ней. Первым и самым важным было то, что у нее уже есть любимый человек, и она не получит шанса выйти за него замуж. Во-вторых, дьявол, сидящий напротив нее, был одним из самых невыносимых и эгоцентричных задниц, которые она когда-либо встречала. Единственной хорошей вещью, которая вышла из встречи с ним, было то, что она заставила ее понять, насколько Нацу был особенным для нее. Конечно, Сона, но я хочу добавить еще одно условие к этому соглашению. Если я каким-то образом проиграю, я все еще могу выйти за тебя замуж, если побью розово-волосого мужчину, сидящего рядом с тобой. Я слышал, что он довольно силен, но я уверен, что я намного сильнее этого нечистого панка, сказал дьявол-самец с самодовольной улыбкой. Нацу уже собирался встать и напасть на дьявола, но Сона бросила на него свирепый взгляд. Она не злилась на Пинкетта за то, что он пытался постоять за себя, она просто хотела избежать того, чтобы Нацу избил ее гостя до полусмерти. Сначала она хотела доказать, что может сама о себе позаботиться. «Я согласен, Нацу один из самых сильных людей, которых я знаю, так что избиение его докажет, что ты достоин меня». Сона солгала. Никто никогда не займет место Нацу в ее сердце. Она просто хотела быть уверенной, что дьявол напротив никогда больше не побеспокоит ее. Если бы не тот факт, что он пытался принудить ее сестру к нежелательному браку, Серафол пожалела бы этого высокородного дьявола. Тактический ум Соны уничтожит не только его чрезмерно раздутую гордость, но и большую часть его костей, как только Нацу доберется до него. «Теперь, когда условия улажены, давайте начнем», — сказала она, прежде чем жестом приказать ему сделать первый шаг. За пределами дома Ситри, Сона очень быстро расправилась со своим будущим женихом. Подобно большинству чистокровных дьяволов в возрасте Соны и Риаса, он сильно переоценил свой собственный уровень мастерства и недооценил своего противника. Младшая сестра Серафалла заметила это и использовала это в своих интересах, хотя на самом деле она в этом не нуждалась. Теперь наследница ждала самого очевидного завершения битвы, которая вот-вот должна была произойти. Девушка в очках была взволнована тем, что она почти освободилась от своей рвотной помолвки, но в отличие от своей старшей сестры, она была в состоянии держать это внутри. Серафол очень ярко выражала свое счастье, о чем свидетельствовало то, как она нарядилась в черлидершу, чтобы лучше поддержать свою любимую Пинкет. «Ты можешь это сделать, Нактян, надери его самодовольную задницу», — воскликнула Серафал, поднимая свои помпоны к небу. Если бы не то, что было на самом деле, Нацу отвлекся бы на нынешнее появление сатаны. Ребячливый дьявол был немного разочарован тем, что она не привлекла внимания своего любовника, но это не помешало ей болеть за него. «Я уже давно жду, когда ты попадешь в мои руки, тебе действительно следовало отступить, когда Сона попросила тебя об этом», — сказал Нацу дьяволу, хрустнув костяшками пальцев и разжигая кулаки. Несмотря на довольно серьезное отношение Нацу, Дьявол оставался высокомерным и не боялся того, что ему грозило. Это только еще больше разозлило убийцу драконов. Не будь слишком самоуверенным, только потому, что тебе удалось подняться по служебной лестнице, это не значит, что ты в любом случае равен мне, заявил дьявол с дерзкой ухмылкой на лице, принимая боевую стойку. Несмотря на ненависть к дьяволу, стоящему перед ним, Нацу мог признать, что у него была изрядная часть потенциальной демонической энергии, но это не было подвигом, так как каждый чистокровный дьявол обладал высоким потенциалом. «Пришло время поставить тебя на место слуги Гримари», — сказал заносчивый дьявол. Нацу было достаточно голоса дьявола, и он начал нападать на человека. Любой, кто не знал, насколько невыносим дьявол, сочувствовал бы ему. У бедняги не было ни единого шанса, и Нацу позаботился об этом. Он позаботился о том, чтобы наносить дьяволу резкие огненные удары и пинки, каждый из которых оставлял след, на заживление которого уходили месяцы. Сона могла сказать, что Нацу сдерживается, потому что, если бы он не был ее бывшим женихом, он был бы мертв. Впрочем, может быть, так было бы лучше для несчастного дьявола. К концу битвы дьявол превратился в жалкое рыдающее месиво, распростертое на полу. «Думаю, ты проиграл, так что лучше оставь Сону в покое, или я покажу тебе, каким ужасным может быть этот слуга Гримари», сказал Нацу, глядя на своего противника сверху вниз. Это была действительно неприятная борьба, но она должна была состояться. Дьявол явно не из тех, кто слушает тех, кого считает ниже себя. Он мог бы легко запугать его своей значительно превосходящей демонической энергией, но избиение его до бесчувствия было быстрее и требовало гораздо меньше энергии. «Фантастическая работа, Нактян, меньшего я от тебя и не ожидал». Серафалу повеселел, прежде чем поцеловать младшего дьявола. Хотя ей самой хотелось побить бывшего жениха сестры, она знала, что он не настолько глуп, чтобы бросить вызов сатане. Они оба наслаждались поцелуем, но Нацу постарался, чтобы он не слишком наслаждался. Было бы не очень хорошо для любого из их образов, если бы они начали сближаться в таком общественном месте. Однако ничто не могло помешать Серафалу затащить Нацу в свою комнату и поразвлечься с ее розовой ассистенткой. «Давай, Нацу, я хочу еще один твой потрясающий массаж, быть сатаной – это действительно стресс», – сказала старшая сестре, прежде чем взять Нацу за руку, надеясь провести его в свою комнату. «Я помогу тебе немного позже, Сера, но сначала мне нужно кое-что сделать», – сказал Нацу сатане, заставив ее разочарованно вздрогнуть, пока она не заметила квадратную коробочку в кармане пинкетта. Серафалу мгновенно поняла, что это за предмет, и уже готова была взвизгнуть от возбуждения, но Нацу сумел ее остановить. «Ша-ша-ша, я должен сделать это специально для нее», – прошептал он. «Ты здесь весь день, так что покажи мне кольцо, прежде чем вы двое уйдете», – сказала Серафалу, когда начала тащить убийцу драконов прочь. Нацу не смог бы остановить игривого сатану, даже если бы захотел. «Самое время тебе и моей дорогой сестренке пожениться, я так долго ждала этого дня, так что предложение должно быть идеальным», добавила она, вбегая в дом, к большому смущению и досаде своей младшей сестры. Сона все еще не понимала, что они задумали, и просто предположила, что они снова спят друг с другом. Она почти ничего не знала, но они планировали лучшие дни в ее жизни. Вернемся к настоящему. После их возни в студенческом кабинете Нацу и Соне все же удалось выкроить немного времени, чтобы пойти на свидание, как они и собирались. Эта парочка никуда особо не ездила, и это было хорошо для них обоих. В то время как Соне нравились более приятные вещи в жизни, было приятно пойти куда-то более причинно-следственным путем. Нацу также ценил это случайное свидание, поскольку он мог сколько угодно поддразнивать младшую сестру, не привлекая к себе странных взглядов окружающих. Короче говоря, свидание было приятным для них обоих, и они разошлись в разные стороны. Огненный маг хотел пригласить женщину жить с ней постоянно, но у Нацу было меньше времени, чем он думал, и, к сожалению, разговор так и не состоялся, и ему пришлось ждать их следующей встречи. Теперь Нацу с улыбкой стоял прямо перед своим домом. Сегодня был хороший день, и у него было предчувствие, что он станет еще лучше. Убийца драконов открыл дверь, и на него набросились две темноволосые красавицы в кимоно. Пинкет смогла поймать двух грудастых дьяволиц. На самом деле это не остановило Этериуса и Никомата с тех пор, как они начали нежно душить своего хозяина грудью. Хотя ему и нравился этот опыт, Он велел им остановиться. «Извини, что так вышло, хозяин, я только что по тебе соскучился. Итак, как прошло твое свидание с Соной сама?» – спросила Сайла, заинтересованная тем, как прошло свидание ее подруги с Нацу. Она все еще была большой подругой Соны, и ей не терпелось узнать, как идут дела между ними. «Прошло меньше суток, Сайла, я расскажу тебе об этом позже. А ты, Курака, не хочешь узнать, как прошло мое свидание?» – спросил Нацу у черной кошки с двойным хвостом, сидевшей у него на плече, и та покачала головой. Девушке-кошке было наплевать на подвиги своего хозяина, и она просто хотела провести немного времени с Нацу до возвращения его королевы. Курака знал, что все внимание Нацу будет направлено на его королеву, учитывая то, что происходит между ними. «Так где же Рика? Я не думал, что у нее сегодня есть контракт», – спросил он. «Она снаружи участвует со своим священным снаряжением. Кроме того, Грифия должна быть дома через 2 часа, поэтому убедитесь, что вы готовы к этому», – сказала Сайла своему хозяину, и на ее лице появилась улыбка. Демон скучал по своему кумиру почти так же сильно, как по Пинкетте, и услышать, что она возвращается, было для нее большой новостью. Пинкетт вошел в дом и направился к своему большому двору, а демон и девочка-кошка последовали за ним. Как и сказала Сайла, Рика практиковалась. Это вызвало улыбку у Пинкетта, когда он увидел, как усердно его пешка работает, чтобы улучшить себя. Улыбка была не совсем из-за его гордости, в ней был намек на похоть, который легко подхватили его слуги. Похоть исходила от того, во что была одета эта женщина. Молодой дьявол был одет в обтягивающие черные тренировочные шорты, обтягивающие ее крепкий зад, и соответствующий спортивный бюстгальтер, который не смог удержать ее пышный бюст от подпрыгивания, когда она тренировалась. «Нацу, ты такой извращенец, не?» — подразнила Курака, увидев, что глаза Нацу опустились. Пинкетт повернулся, чтобы возразить, но промолчал, увидев, что девушка с кошачьими ушами расстегнула свое кимоно, позволив ему лучше рассмотреть ее декольте. Лукавая усмешка появилась на лице грудастой дьяволицы и слегка потрясла ее груди, еще больше притягивая Нацу. «Нацу-кун, ты не будешь обращать внимания на эту маленькую кошечку, когда придет Грейфия, так что пойдем внутрь. Мне нужен выводок милых розовых и черноволосых никоматов, ня», — прошептала она на ухо своему супругу с голодным выражением в глазах. «Ты еще хуже, чем в прошлом году, когда у тебя началась течка. В этом году вас будет еще больше, но ничего такого, с чем я не справлюсь», — ответил Нацу, прежде чем привести ее и быстро сжать ее задницу. Сайла тихонько кашлянула, напоминая огненному магу, зачем он сюда пришел. Нацу сбросил свою похотливую дымку и переключил внимание на беловолосую женщину, которая была так сосредоточена на тренировках, что даже не заметила зрителей. «Вы оба идите внутрь и приготовьтесь, я хочу проверить, как продвигается Рика», — он проинструктировал двух своих подчиненных. Без колебаний темноволосый дьявол направился внутрь дома с возбужденными взглядами на лицах. Убийца драконов схватил свой меч и полотенце и направился наружу. «Отличная форма, Рика. Где ты научился так драться?» — спросил Нацу, подходя к скудно одетой красавице. «Наверное, я могу сказать, что меня научила мама», — призналась Рика, поворачиваясь лицом к своему хозяину. Нацу мог сказать, что женщина много работала, судя по тонкому блеску пота, покрывавшего ее слегка загорелую кожу, и по состоянию тренировочного манекена. Он лежал в руинах, но это не было чем-то необычным. Огненный маг бросил коротко стриженной девушке полотенце. Рика удалось поймать полотенце, и она начала приводить себя в порядок. «Спасибо, сэмпай». Она поблагодарила Пинкетку, когда закончила приводить себя в порядок. «Я рад видеть, что ты берешь свой рост в собственные руки», — сказал Нацу, вытаскивая меч и направляя его на женщину. «У меня никогда не было возможности увидеть, насколько ты силен», — заявил он, прежде чем броситься на женщину. Риака была застигнута врасплох внезапным нападением Пинкетты, и ей едва удалось защититься своей перчаткой. Нацу не ожидал от женщины меньшего и начал рубить и размахивать изогнутым лезвием с большим мастерством. Он был не так хорош, как его светловолосый друг, из-за того, что Юута владел различными мечами и техниками, в то время как Нацу был ограничен мечом, которым он в настоящее время владел. Тем не менее, оставаясь эксклюзивным для одного оружия, он очень хорошо с ним справлялся. «Ты очень хорошо справляешься со мной, но ты никогда не выиграешь, если останешься в обороне», — сказал он своему слуге, продолжая отталкивать женщину. Рика не могла отрицать, что ее учитель сказал правду, однако она не хотела полагаться на свое священное снаряжение. Это была в основном вина Нацу, так как она обнаружила, что вдохновлена тем фактом, что Пинкет сумел стать таким могущественным даже без использования его священного снаряжения. Однако сейчас ей придется отбросить свою гордость, если она хочет продолжать соревноваться. Он становится все быстрее с каждым движением, он действительно потрясающий, подумала Рика, заметив, что теперь она сопротивляется. В то время как Рика изо всех сил старалась не отставать от неуклонно увеличивающихся движений огненного мага, Нацу изо всех сил старался сохранять концентрацию во время боя. Помимо транспорта, женское тело было самой большой слабостью Нацу, особенно такой удивительной, как его пешки. С тех пор, как он достиг того возраста, Нацу изо всех сил старался думать правильно, когда дело касалось борьбы с противоположным полом, особенно когда речь шла о женщине, которая была ему не безразлична. Проблема была в значительной степени решена Грейфей, требовавшей, чтобы и Сайла, и Курака носили менее откровенную одежду всякий раз, когда они будут тренироваться с Пинкеттом. Поэтому, увидев женщину, почти ничего не носящую, он начал колебаться в своей концентрации. «Давай, Нацу, держи себя в руках. Я уже много раз видел ее сиськи», — подумал Нацу, пытаясь оторвать взгляд от пары груди, которым удалось свергнуть Акина с трона по размеру. К счастью для него, его пешка была слишком занята, пытаясь найти возможность заметить, куда попали его глаза. «Похоже, у меня нет выбора», — сказала Рика, прежде чем удвоить свою силу заклинанием. Нацу вернулся в бой, когда увидел, что женщина переходит в наступление. У седовласой женщины был очень похожий на него стиль боя, в то время как ее комбинации ударов ногами и ногами, казалось, не имели никакого ритма или рифмы. Она сделала это намеренно, чтобы сбить своего противника с толку. Благодаря ее увеличенной скорости и Нацу, отказавшемуся использовать что-либо, кроме своего меча, держатель снаряжения смог нанести несколько хороших сильных ударов по Пинкетту. Это еще больше мотивировало молодую женщину, и она стала немного увереннее в своих атаках. «Очень хорошо, Рика, неудивительно, что ты так легко справилась с этим экзорцистом», — поздравил Нацу, когда он снова начал должным образом защищаться. Пешка понимала, что между ней и королем огромная пропасть, но то, с какой небрежностью он переворачивал столы, ясно говорила об этом. Женщина была немного расстроена этим, но ей нравилось иметь кого-то, кто мог бы должным образом проверить силу, которой она так гордилась с детства. «Даже с учетом сказанного, тебе еще предстоит пройти немалый путь», — напомнил он женщине, когда его отношение стало серьезным. У Рика даже не было возможности осознать новое выражение лица Нацу, так как она оказалась на земле. Красота не была глубоко порезана, и она не испытывала слишком сильной боли, но атаки Нацу еще больше увеличили разницу в силе. «Знаешь, это напоминает мне, каким я был, когда тренировался с Грейфей. Ожидайте этой части», — добавил Пинкет, когда понял, что сорвал с тела женщины плотную одежду. Рика тоже посмотрела вниз и увидела, что ее раздели догола. Вместо того, чтобы закричать, она просто прикрыла грудь и девственность руками, прежде чем отвернуться и слегка покраснеть. Нацу пинал себя за то, что напал на женщину таким образом. Его партнеры по тренировкам обычно носили более толстую одежду, чтобы предотвратить это, но одежда Рика была невероятно тонкой. Нацу снял рубашку и протянул ее женщине. «Спасибо, сэмпай», — сказала Рика, принимая большую рубашку. Она быстро прикрылась одеялом. К счастью для нее, рубашка Нацу была достаточно велика, чтобы прикрыть ее до бедер. «А теперь иди в дом и приведи себя в порядок, Грейфия возвращается домой», — сказал Нацу своему слуге, протягивая ей руку. Рика взяла его и побежала в комнату с чувством срочности. Она хотела произвести лучшее впечатление на королеву своего господина, и сейчас было самое подходящее время для этого. Нацу был рад, что его пешка пытается улучшить ее отношения с Грейфией, даже если в этом действительно не было необходимости. Он знал, что его горничная в конце концов проникнется к ней теплотой, если она будет продолжать делать то, что делает. Нацу перевел свои мысли с убегающей женщины на двух женщин, которые ждали его в комнате. «Через несколько часов, Нацу сама, я дома», — сказала Грейфия, появляясь в главной комнате дома. Седовласую служанку приветствовал ее любимый хозяин и его перство. Улыбка появилась на лице королевы, когда она увидела приветливые лица перов Нацу и то, как красиво была обставлена комната к ее возвращению. Королева Нацу почувствовала себя еще счастливее, когда увидела маленькое блюдо с ее любимыми блюдами. «Спасибо, я тоже скучала по тебе, Нацу сама», — сказала она, прежде чем обнять огненного мага. Нацу обнял ее в ответ, прежде чем заметил, что кто-то стоит позади его горничной. Это был его второй жених, Равель Феникс. Светловолосая девушка смотрела на него со смущенным выражением лица. Было очевидно, что девушка чувствовала себя не в своей тарелке. Они расстались, и Грейфия решила уточнить, что происходит. «Равель сама останется с нами, пока мы разберемся с помолвкой Риаса». Леди Феникс сказала, что хочет, чтобы вы двое привыкли жить вместе, учитывая, что ни один из вас не против вашего нынешнего положения.